Глава 9. Мира. Что же я наделала? Сама полезла целоваться? Неудивительно, что Водзинский воспринял это как приглашение. Мешкать не стал, сразу начал раздевать. Пытаюсь сжать коленки. Виктор. Но он разводит мои ноги и втискивается между ними. Вижу, как он взвинчен уже. Берет мое лицо в ладони и целует снова. Толкается бедрами вперед, прямо туда, где чувствительнее всего. Все было просто, пока думала, что сплю. Но стоило вспомнить, какие события привели нас друг к другу, конкретно в эту постель, и все мои сомнения и страхи мгновенно всплыли на поверхность. Я не хочу быть заменой какой-то там Олеси, а то они из-за меня, бедные, сегодня встретиться не смогли. Я хочу, чтобы муж думал только обо мне, когда мы вместе, и хотел именно меня. Сейчас, получается, я на него сама напрыгнула, опять проявила инициативу, как в тот первый раз. Что, если снова оттолкнет? Не переживу. Но не похоже, что Водзинский чем-то недоволен. Не прерывая поцелуя, он просовывает между нами руку и приспускает свои штаны. Мамочки. Пытаюсь выговорить еще что-то, но получается невнятное мычание. Наши губы и языки как будто борются. Дыхание тяжелое и частое у обоих. Очень жарко. Виктор тянется к краю кровати, шарит где-то рукой, выдвигает ящик тумбочки, кажется. Я слышу, как кидает на постель коробку. Презервативы? Звук такой, будто она полупустая. Напрягаюсь. Но Водзинский снова сосредотачивается на мне. Задирает майку и набрасывается на груди. Сжимает в ладонях, гладит, целует. Трется небритой щекой, облизывает. Я вижу, какое наслаждение у него вызывает эта игра. Он не для меня старается, а потому что самому по кайфу. Внутри пожар вспыхивает от его губ, от осторожных умелых пальцев. Так хорошо, что я постыдно сдаюсь. Закрываю глаза, наслаждаясь новыми ощущениями, запахами, звуками. Водзинский опускается и садится у меня между ног. Оглаживает их от щиколоток до бедер, но руку не убирает. Проводит осторожно пальцем посередине. Я инстинктивно сжимаю бедра, а его ладонь оказывается в ловушке. «Мира?» Слышу, как усмехается. И почему-то становится обидно. Нашел игрушку. Для меня, может, первый раз сакральное действо, очень волнительное, пугающее, а ему смешно. Ну а чего я ждала? Что будет сопереживать? Мы же совсем чужие. Пытаюсь отодвинуться и сесть. А он свободной рукой тянется к коробке, неловко открывает ее и переворачивает. Оттуда вываливается единственный плоский конвертик. От большой упаковки остался один. Черт. Понятно, что до меня он монахом не жил, но увидеть этому подтверждение... У моего почти мужа активная половая жизнь. Это нормально. Но я не могу справиться с диким, опустошающим приступом ревности. И еще приходит в голову, зачем с женой предохраняться, если собираешься завести детей? Не доверяет мне. Ставит в один ряд со своими подружками Олесями. Сама уже путаюсь в мыслях. Хочу, чтобы набросился и взял, несмотря на мои ужимки. Но злюсь и крепче сжимаю коленки. «Ты не была такой трусихой в прошлый раз», — говорит спокойно, без насмешки или упрека. «Расслабься сейчас». Подносит поблескивающий пакетик из фольги ко рту и надрывает зубами. «Нет». «Ну вот, я очухалась наконец-то». «Что нет?» Теперь в его голосе слышатся металлические нотки. «Ты неправильно понял». Хочу сказать, что мне приснился сон, что я не собиралась, но он перебивает. Ты знаешь, от чего я проснулся? От того, что ты на мне сидишь верхом, елозишь на члене задницей и целуешь. Как я это должен был понять, Мира? Не знаю, что ответить. Как глупо получается все. Мне сон приснился, выпаливаю. Приятный? Весьма. И что там было? Или правильнее спросить, кто? Может, за другого меня приняла? За Стаса? Ну и гад. Зачем он так? Явно не из-за ревности, как я. Никак не могу унять бешеный пульс. Мне приснилось, что ты не встретился с Олесей. Просыпаюсь, а это не сон. Оказывается, ее тут нет, только мы вдвоем. Он шумно вздыхает. Ты услышала часть разговора и додумала то, чего на самом деле нет. Спрашивай прямо, если что-то беспокоит. Тоже злится и по-прежнему сильно возбужден. Кто это Олеся? У вас роман? Решаюсь все-таки. Был. Сейчас нет. Вместе занимаемся боксом в основном. Угу. Виктор ждет полминуты, молча и сосредоточенно. Если мы поженимся, не могу никак выговорить. Ты не будешь встречаться с другими. Разумеется, Мира. С чего вдруг сразу такие мысли? Зашла в твой инст. Там много фото с женщинами. Мне будет неприятно, если кто-нибудь... Я понял, Мир. Никого не будет. Женщин у него кроме меня не будет. Или фото с ними. Чтобы я не видела и не расстраивалась. Он снова наваливается и целует. Ему нет никакого дела до моих переживаний. Обидно. Водинский, я так не могу. Он зависает надо мной, опираясь на локти. Так, это как? Вздыхает раздраженно. Эта пачка презервативов, кровать эта, твоя Олеся, которая была бы сейчас здесь с тобой, если бы не этот наш спонтанный брак. Вижу, он злится, но пока не отпускает. У нас обоих есть прошлое, но я не стал бы на нем зацикливаться и тащить в нашу будущую жизнь. Если тебе неприятно думать о бывших, зачем мы об этом говорим? Твердолобый мужлан. Я умираю от ревности, а ему все равно. Что-то не нравится? Тогда мы просто не будем об этом говорить. Я не хочу так в первый раз. Ты продолжаешь общаться с женщиной, с которой спал. И эта упаковка презервативов... Я постоянно думаю о том, с кем ты тут был. Еще вчера, возможно. Мне неприятно. Водзинский перекатывается на бок, освобождая меня. Лежу, молчу. Он встает и направляется в ванную, но на пороге оборачивается. Завтра посмотрим квартиру. Но имей в виду, когда станешь моей женой, никакие отговорки действовать не будут. Так что у тебя есть несколько дней, чтобы передумать. Я женюсь на тебе, потому что ты мне нравишься, потому что хотел тебя с той самой ночи в Белоярске. Сказал уже, что до свадьбы без согласия не трону, но после мы будем наверстывать пропущенные полтора года.